Глава 36. Внутри Миран что-то дрогнуло и сжалось. Все вокруг начало вибрировать. Она опустила трясущуюся голову на грудь. Там, куда пришелся магический удар, медальон покрылся сажей и впился в кожу, выпуская тонкие струйки крови. Голова стала раскалываться от множества невыносимых криков, слышимых только ею. Глухие раскаты грома разнеслись над землей, небо почернело. Птицы в панике взмыли ввысь, стремясь оказаться подальше от земли и от девушки, в глазах которой вспыхнуло лихорадочное нечеловеческое пламя. Миран ощутила, как нечто ледяное и тяжелое поднимается из самой глубины ее существа, охватывая изнутри, пронизывая холодом каждую кость, каждую жилку. Пальцы девушки вдруг видоизменились и растянулись. Изящные ногти с треском превратились в массивные крючковатые когти, вонзившиеся в мокрую землю и оставившие глубокие борозды. Пришла нестерпимая обжигающая боль, словно она горела заживо. Миран закричала. Ее голос стал низким, почти зверинным, разнесся эхом по округе. Ветер с гор и долин потянулся, поднимая столбы пыли и обдавая ее потоками тяжелого горячего воздуха. Небо разорвала молния. В этот краткий миг яркий свет обнажил начало ее превращения. Вены вздулись под кожей, превращаясь в выпуклые узоры, пульсирующие раскаленными потоками лавы. Миран не успела понять происходящее, как лицо покраснело и исказилось в мучительной гримассе. Тело выгнулось, кожа девушки начала грубеть, покрываясь чешуей, словно серая ледяная корка. Это был крайне болезненный процесс. Каждая чешуйка казалась врезающейся в ее плоть, оставляя темные следы, и лишь мгновение спустя становилась прочной и холодной, как камень. Миран чувствовала каждое изменение, каждый излом костей. Ее тело вытягивалось, становясь массивным и теряя прежние очертания. Руки и ноги преобразились в лапы с острыми, как осколки стекла, когтями. Еще несколько молний пронзили воздух, освещая новую форму девушки. Огромные размашистые крылья вырвались из ее спины, разорвав остатки ткани и кожи, словно острые кинжалы. Миран пыталась закричать, но из горла донесся лишь рык, глубокий, раскатистый, сотрясающий лес вокруг. Земля вновь содрогнулась, мелкие камни посыпались в стороны, а трещины засияли ярко-красными вспышками. Пробужденные древние силы сотрясали природу, а листья под ногами стремительно тлели. Когда последний клочок ее человеческого облика исчез, тяжелое и прочное тело выгнулось, и она почувствовала, как внутри нее зазвучал новый, мощный и дикий ритм – бьющееся сердце дракона. В глазах вспыхнуло хищное пламя, и она взмахнула крыльями, подняв вихрь из пепла листьев и земли. Из глубины пасти вырвался столб огня, подтверждая окончание превращения. Новорожденный дракон повернул морду к пылающим деревьям и сделал всего два шага по направлению к лесу. Этого хватило, чтобы снести кусок древней стены и оказаться в самом центре пламени. Существо шумно вдохнуло холодный осенний воздух и выдохнуло на горящие кроны и стволы. Из пасти вырвался ледяной поток, похожий на вьюгу, который не оставил ни одной тлеющей веточки. Пожар был ликвидирован. Небо стремительно светлело. Тучи быстро разбегались в разные стороны, открывая дорогу ноябрьскому солнцу. Удовлетворенно гаркнув, величественное создание обернулось к дворцовому саду и медленно присело на землю. Синьми спрятала лицо, крепко уткнувшись в грудь Лао, который сидел у стены дворца неотрывно наблюдая за превращением Миран. Синёк укрылась за деревом. Когда буря стихла, девушка осторожно выглянула и с восторженным вздохом уставилась на могучего гиганта. Фэнг медленно подошел к перевоплотившейся Миран, не сводя с нее изумленных глаз. Убедившись, что существо не настроено агрессивно, он осторожно положил ладонь на ее вздымающееся брюхо. «Невероятно!» — только и смог прошептать старейшина, слегка приоткрыв пересохшие губы. «Даже не думал, что такое возможно. Да еще и Миран! Ты слышишь меня? Ты здесь?» Дракон удовлетворенно выдохнул струю пара и наклонил морду, ткнувшись мужчине под бок. Фэнг вздрогнул, а затем радостно рассмеялся. Внезапно он отчетливо услышал зов предков. Они буквально звали его по имени. Мужчина обернулся к Лао, и тот кивнул, подтверждая, что тоже почувствовал этот зов. Синёк удивленно подошла к странной парочке. «Я ощутила что-то непонятное. Наверное, ты тоже?» — обратилась она к Фэнгу. «Не верю своим глазам. Думала, драконы уже сотни лет не перевоплощаются. Но как это могло произойти с Миран?» Девушка почувствовала взгляды за своей спиной, обернулась и обнаружила десятки людей, собравшихся у окон дворца на обоих этажах. На центральном балконе высился император Хуангу. Миран оторвалась от возлюбленного, подняла морду к правителю и тихонько зарычала. Этот рык звучал скорее как приветствие, нежели угроза. Огромные янтарные глаза спокойно глядели на властителя империи, оказавшегося прямо напротив существа, мирно сидевшего на обломках стены дворцового сада. Хуангу вдруг улыбнулся и поклонился ей. Советник и министры, стоявшие возле него, стали недоуменно переглядываться, но, осознав ситуацию, последовали его примеру. Вскоре и все остальные, наблюдавшие за эпической картиной, начали склоняться перед могучим созданием. Старейшина отошел от Миран на несколько шагов и преклонил колено. В звериной голове девушки начали появляться прежние мысли, чувства, воспоминания. Она покрутила массивной головой, оглядывая собравшихся. Нечто подсказывало ей, как двигаться, действовать. Неуклюже приподняла заднюю лапу над землей и пошевелила когтями, словно сжимая и разжимая пальцы своей прежней ноги. С изумлением осматривая свое новое тело, Миран осознала, что не хочет оставаться такой всю жизнь. А как же Фэнг? А Сыхэюань? Где теперь найдется место для такой громадины, как она? «Я хочу стать как прежде, быть с любимым», — отчаянно подумала она, и из глаз выступила крупная обжигающая слеза. Скатившись по морде, она сползла вниз по шее, поползла на твердую вздымающуюся грудь, где виднелся узор медальона. На орнаменте загорелся багровый круг, различая изображение луны, крыльев и рун. Грудь прожгло неистовой болью, и создание зажмурило глаза. Вдруг неприятные ощущения прошли. По поверхности тела пробежал холод, и она почувствовала знакомые до боли мурашки. Продолжая сидеть с закрытыми глазами, она поняла, что кто-то укрыл ее тканью. С удивлением она все же взмахнула длинными ресницами и обнаружила, что стала прежней, а старейшина сидел рядом и нежно поглаживал ее по спине. Он снял с себя верхнюю одежду и заботливо накрыл обнаженное тело Миран. «Ты невероятная!» Счастливо улыбнулся он и сжал Миран в своих объятиях. Девушка протянула перед собой руку. Родные, тонкие, изящные пальцы, бледная кожа. Окончательное осознание того, что случилось в последние минуты, пришло, когда она заметила отсутствие всей одежды. Миран подняла покрасневшие глаза на мужчину и прошептала. «Я вернулась?» «Ты вернулась?» — рассмеялся Фэнг и внезапно все пространство оглушили аплодисменты. Девушка смущенно потупила глаза и плотнее закуталась в мужскую одежду. «Мы все стали свидетелями исторического события, которое будут помнить еще многие поколения наших детей», громогласно объявил с балкона император. «Драконы вернулись в империю, и я безмерно горжусь нашим с ними непоколебимым союзом. Да будет так еще долгие лета!» Придворные радостно загалдели. Когда Саку спрыгнула со стены, Лин уже ждала ее внизу. Крепко схватив сестренку за руку, потащила ту подальше от непонятных катаклизмов. «Отпусти!» — злобно прокричала девушка, пытаясь вырваться из цепких пальцев Лин. «Я должна завершить начатое! Процесс уже запущен! Все они до смешного уязвимы!» Женщина в сердцах хлопнула себя по лбу. «Глупая девчонка! За что мне это наказание? Тебе мало того, что натворила?» Саку еще раз дернула руку и остановилась, словно вкопанная. «Но это не я! Я не вызывала землетрясение! Это все она! Она!» Лин хотела спросить, про кого на грани истерики говорила сестра, но небо озарили молнии, а вскоре послышался громкий звук рушащейся стены. Обе отошли уже на приличное расстояние, но даже сквозь пылающие деревья увидели, как громадная, устрашающая тень поднимается ввысь. Затем раздался звук, рык, от которого кровь начала стыть. Саку охватил ужас, возникший скорее не от увиденного зрелища, а от услышанного зова, гневный окрик ее имени. В этом звуке слышались злость и укор. Лин загипнотизированно наблюдала, как в ярких фонарях и раскатах появилось новое могущественное существо. До ее разума донесся низкий, богоподобный голос, заставивший ее рухнуть на колени, вскинув голову. «Что ты делаешь?» — стряхнула с себя наваждение Саку. «Поднимись!» Лин прикрыла глаза и прошептала. «Поздно!» Воздух разрезал еще один рев, и черные тучи начали разбегаться в стороны. Саку всмотрелась вдаль и с ужасом увидела, кто появился в лесу и потушил его. Ее разум сковали невидимые цепи, они даже связали ей руки, но, пошевелив ими, девушка поняла, что это просто морок. Теперь Саку схватила Лин за ворот и потянула ее в сторону их дома. Женщина не сопротивлялась, но продолжала оборачиваться назад, не в силах поверить своим глазам. Хэй нервно ходил по двору, скручивая пальцы. Да, прежде он желал власти, хотел высот, которых его сородичи никогда не достигали. Но после того, как услышал гром со своим именем, его мысли изменили направление. Мужчина вдруг вспомнил, что ранее никогда не поощрял опасные игры сестры, не желал смерти людям. Словно незримая рука показывала путь, которым ему следовало идти. Он вспомнил, что хотел обрести дом, где он с семьей не будет вынужден прятаться. Найти увлекательное занятие, которое успокоит его старую уставшую душу. Помочь младшей сестре облагоразумиться, принять утрату родителей и начать новую жизнь. В ворота влетели перепуганные женщины. Хэй резко обернулся к ним. В их глазах читались недоумение, страх и раскаяние.